Глава 23. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату». «По какому случаю?» «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад». «Этого не будет», — воскликнул Лем. «Почему?» «Потому что это невозможно. Впрочем, — прибавил он, погодя немного, — на свете все возможно. Особенно здесь, у вас, в России». «Россию мы оставим пока в стороне. Но что же дурного находите вы в этом браке?» «Все дурно, все. Лизавета Михайловна — девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами. А он... Он дилетант, одним словом». «Да ведь она его любит?» Лем встал со скамейки. «Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит — любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хотя ей и 19 лет. Молится утром, молится вечером, и это очень похвально, но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна». Лем произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. «Дражайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы... сами влюблены в мою кузину». Лем вдруг остановился. «Пожалуйста», — начал он неверным голосом, — «не шутите так надо мной. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность». Лаврецкому стало жаль старика. Он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством. «Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой-теткой, а? Вам это будет приятно?» Лем наклонил голову над тарелкой. «Пригласите, — проговорил он чуть слышно. — А Паншина не надобно?» «Не надобно», — возразил старик с почти детской улыбкой. Дня два спустя Федор Иванович отправился в город к Калитиным.